А вот и другая радость – капусту рубим. После воздвижения принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит, огурчики – дело важное для скусу, а без капустки не проживешь. Самая заправка наша рабочая. Опять на дворе дымятся катки, столбами пар, новенькие щиты для гнета блестят на солнце смолистой елкой. Сечки очищены до блеска. Народу хоть отгоняй. Пришли все плотники. Какая теперь работа? Покров на носу. Домой. Пришли землекопы, иконопатчики, штукатуры и маляры, каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, серчает на Дениса. «А ты зачем? На портомойке кто за тебя остался? Никола угодник, батюшка?» Денис – молодой солдат с сережкой в ухе. Все говорят, красавец, всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый, в глаза не глядит, совсем овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется. «Капустки Денису зажелалось, пусть пожует малость, оттянет, может!» Все смеются, а Денис и не огрызается, как бывало. «Мне его чего-то жалко, я про него все знаю, наслушался». Денис выпивает с горя, что Маша выходит за конторщика. А потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница. Что-то давно выходит, а все не выйдет. А в водополье при нас это было с Горкиным. Принесла Денису пирог с морковью, в украдочку сунула без него и убежала. Это за пискарей ему. Ничего не понять, чего такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис. Я, Михаил Панкратович, буду за троих, дозвольте. А на портомойке Василий Васильевич Андрейку оставил без меня. Дозволил. Уж и вы, дозвольте. Совсем овечка. Горкин трясет бородкой. Ладно, оставайся. Руби капусту. И Горкину нравится Денис. Золотые руки на все гожие. Только вот пьяница. А потому пьяница, что... Их не поймешь. Как журавль с саплей сватаются в приглядку. 20 вазов капусты. Весь двор завален. Бело-зеленая гора, рубить-то не перерубить. Василий Васильевич заправляет одним корытом, другим я с Горкиным. Корыты из толстых досок огромные, 10 сечек с каждого боку рубят. Весело слушать туканье, как пляшут. В том корыте серую капусту рубят, а в нашем белую. Туда отбирают качни позеленее, сдают зеленые листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую молочную. Называют хозяйское корыто. Я шепчу Горкину. «А им почему зеленую?» Он ухмыляется на меня. «Знаю, чего ты думаешь. Обиды тут нет, кусатик. Ваш послаще будет. А мы покрепче любим. С горчинкой куда вкусней. И как заквасится у ней и дух пронзей, самая знаменитая капуста наша. Серечок-то». Все надо по порядку. Сперва обсекают сочень, валят в корыто качни. А самое сердечко в корыту не бросают, в артель идет. Когда ссекает, будто сочно распарывает что-то совсем живое. Как наполнится пол корыта, Горкин крестится и велит. «С Богом! Зачинай, рубятки!» Начинается сочное шипение, будто по снегу рубит, так жвакает. А потом туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп- ей Горкин не запретил бы. Пригодную какую песню. Любит работать с песнями. Да только нельзя запеть. Духу не выдержать. Денис сильный, и он не может. Глупая Маша шутит. Спой ты хоть про капусту. В кармане, мол, пусто. А Денис ей. А ты косила? Ну, косила, ложкой в рот носила. Совсем непонятный разговор. А что тебе косила, тебя не спросила. А вот то знала бы, что косить, что капусту рубить, не спеть. А она все свое. Пьют только под капусту. Горкин даже остановил. Чисто ты червь капустный, тебе не уберешь. Годи, ребята. Горкин черпает из корыта, трясет в горсти. Мелко, ровно, капустинка так капустинки. Опять начинают сечку, хряпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кончики от хряпки. Надавишь зубом, так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хряпают. У молодых, у Маши, у Дениса зубы белые-белые, как кочерыжки. И будто прикусывает сахар, будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет, швыряется кочерыжками, объелись. Веселая капуста эта. Ссыпают в катки, перестилают солью. Горкин молитву шепчет. Про жертву радования? В канун Покрова после обеда самая большая радость третья. Мочат Антоновку. Погода разгулялась, большое солнце. В столовую на паркет молодцы-плотники в розовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой. И сразу слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк и дышишь. Яблочными садами пахнет деревней, волей. Не дождешься, когда распорят. Порется туго, глухо, и вот пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится и катится по паркету. Яблоко большое, золотое, цвета подсолнечного масла. Пахнет как будто маслом, будто апельсином пахнет и маслица. Тычешься головой в солому, запустишь руки, и возятся под руками яблоки. И все запускают руки, и все хотят выбрать крупное самое царя. Вся комната в соломе, под стульями, под диваном, под буфетом, везде закатились яблоки. И кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комната совсем другая, яблочная. Вытираем каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли. Родимые ямки-завитушки заливаем топленым воском. Тут же стоят кадушки, свежие белые из липки. Овсяная солома, пареная, душистая, укладывается на дно кадушки. На нее, чтобы бочками не касались, кладутся золотистые антоновки. И опять по рядку солома, и опять яблоки. И заливается теплой водой на солоде. На яблоках все домашние. Даже отец радуется с нами. И матушка на креслах. Ей запрещают нагибаться. Она ходит тихо и тяжело. Вынашивает. И ее все остерегают. Даже Маша. Вам, барни, нельзя. Я вам достану яблочко. Кругом кресел все мы ее обсели. И Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васа, которая живет в темненькой и не отличит яблоко от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоке и вскрикивает, как будто испугалась. «А, да барни какое!» Сонечка дает ей большое яблоко и говорит. «А ну откуси, Маша, очень-то хорошо, послушаем». Маша на яблоко смеется, закусывает крепко, звонко, белыми-белыми зубами, сочными, как миндали. Так это хорошо выходит. Хру-хру, хру-хру, чмокается во рту. И видно, как сок по губам сочится. И все начинаем хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро-умильно щурит. Так мне нравится на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоке, на солому, на этот сад, вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то соловей. Может быть, хочет яблочко? И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона владычицы Казанской, едва различимым ликом. Плотники поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно, убирают солому, подметают. Многие дни будут ходить по дому яблочные духи. И с какой же радостью я найду закатившиеся под шкаф, ставшие духовитие и слаже антоновское счастье. Вот и Покров пришел, праздник владычицы Пречистой, во всю землю ее покров. И теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами владычица там, высоко за звездами. Я просыпаюсь рано. Какой-то шум, будто загромыхали ванной. Маша просовывает в дверь голову, неубранную в косах, подбегает к моей постельке, тычется головой в подушку, кусает меня за щечку и говорит в улыбке: «Дусик, глазастенький, разунь глазки, маменька Катюшку подарила нонче ночью, вчерась яблочко кушала, а вот и Катюшка нам!» Щекочет у моего носа кончиком косы и весело так смеется, и все называет «Дусик». Отмахивает розовую занавеску, и вот солнце, праздничное, покров. В столовой накрыто нарядно к чаю, отец парадный, надушенный, разламывает горячий калач над чаем, намазывает икрой, весело смотрит на меня. «Маленькая Катюша», — говорит он, особенно прищурясь, и показывает головой на спальню. «Теперь, мальчонка, у нас пяток. Рад, сестренки?» Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой чудесно, и калачом, и самоварным паром, и бульканьем, и любимыми милыми духами, флер-д'оранжем. Вот тебе от Катюши нашей розовая обновочка. И только теперь я вижу новые розовые чашки, розовый чайник с золотым носиком, розовую полоскательную чашку, розовую в цветочках сахарницу, и все в цветочках, в бело-зеленых флер-д'оранжах. Все такое чудесно розовое, Катюшина, совсем другое, что было раньше. Чашечки непростые, совсем другие, уже и уже кверху, чтобы не расплескалось, весело говорит папашенька, так и зови Катюшки. И вдруг слышу за дверью спальни такое незнакомое, смешное. Вау, вау! Новый-то соловей, а? Не покупной соловей, а свой, весело говорит отец, а самое главное, мамашенька, здорово! Будешь молиться? Катюшеньку прибавляй, сестренку! И намазывает мне икрой калачик. Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь нашу песенку. Уа! Уа! Какой у нас свет, какая у нас радость, и под самый покров владычицы.